Там так уединенно, так прекрасно. Соловьи поют умопомрачительно, розы как море, цветут апельсины, мы будем там одни. Голос его упал до шепота. Он прижался лицом к ее волосам и целовал их. И вдруг Дора поняла, что он не просит ее быть его женой. Это сознание наполнило ее сердце тоской и горечью. Она не любила его. Она это хорошо знала, но в этот миг решила, что он должен полюбить ее настолько, чтобы пожертвовать всем для нее. Она заставит его просить ее быть его женой. Неожиданно она сама поцеловала ее. Он отстранился, пораженный своим новым счастьем, а она сказала: «Приходите ко мне завтра в отель, а теперь поцелуйте меня на прощание». Саварди ласково поцеловал ее и вышел. Он был уверен, что сражение выиграно, а между тем он уже проиграл его. Ему казалось, что мир — игрушка, которую он может играть по своему желанию. В 11 часов он был уже у Доры в отеле, с зелеными орхидеями в руках. Кроме того, он принес изумрудную цепь, перед которой не устояла бы самая добродетельная женщина. При ярком дневном свете, со своими черными волосами и ресницами, с бронзовым цветом лица, он был очень привлекателен. На его губах блуждала счастливая улыбка. Как только горничная Доры затворила за собой дверь, и они остались одни, он мигом очутился возле нее, обнял ее и поцеловал долгим поцелуем, а потом отдал подарки. «Ничто не может сравниться с красотой ваших глаз. Но все-таки, может быть, вы не откажетесь принять эти безделушки?» Он усадил ее на диван и обнял. «Пожалуйста, наденьте их. Я все боюсь, что вы окажетесь недействительностью, что вы вдруг испаритесь». Они стали беседовать и в разговоре коснулись Кордовы. «Мы поедем туда в автомобиле», — весело сказал Саварди. «Это будет чудесно. Дорога скверная, но очень красивая». Он понизил голос, глаза его заблестели. «Долорес, когда?» «В конце сезона», — сказала она, улыбаясь ему. «Раньше это было бы невозможно». «Нет ничего невозможного», — быстро заявил Саварди. «Он не допускал, чтобы кто-нибудь или что-нибудь могло противостоять его воле». «Чепуха, контракт? Я улажу это, Саверада. Вы споете миньону, а потом...» «Хоть потоп!» — пробормотала Дора. Он посмотрел на нее с упреком. «Не надо смеяться над любовью. Это всегда немного вредит ей». Когда Дора вполне осознала, во что вылились их взаимные отношения с Саварди, она не могла не удивляться его взглядом. Она не понимала, что они не могли быть иными, что по понятиям той среды, в которой он вырос, нельзя было жениться на певице. Поступая так, Саварди только следовал установившимся обычаям. Он был убежден, что всякому, в том числе и Доре, это должно быть вполне понятно. Но если нельзя было на ней жениться, ничто не мешало ему любить ее. В течение недели Дора позволяла ему приезжать к себе, принимала его изумительные подарки так же, как принимала его поцелуи, и предоставляла ему обожать себя. Но так как он все еще не высказывался решительно, она готовилась проучить его. Опять он был в ее уборной, куда приходил каждый вечер во время более длинных антрактов. Дора пела в паяцах и стояла перед ним в балетном платье, прикрепляя венок из листьев к своим волосам. Саварди не выдержал. Он вскочил и схватил ее в свои объятия. «Вы так прекрасны, что я больше не могу этого вынести», — воскликнул он прерывающимся голосом. «Я не могу вам этого объяснить, но когда я смотрю на вас, я становлюсь одновременно каким-то беспомощным и жестоким. Так не может продолжаться, Дора. Сегодня вечером...» Он впился в нее сверкающими глазами. «Сегодня вечером», — как эхо повторила она. «Да что? Да что?» Он опустил глаза. Губы его улыбались. «Ну, что это в самом деле?» — по-детски пробормотал он.